Добрый вечер, слава нашему Господу. У нас сегодня шестое послание в шестую общину. Мы находимся в книге Откровения, третья глава. И давайте мы сразу откроем наш текст. Книга Откровения, третья глава, с 7 стиха по 13 включительно. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». «Се гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы никто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Амен. Единственная община, к которой Бог обращается, не упрекая ее ни в чем, это Филадельфийская община. Сама по себе она была образована позже других общин, о которых идет речь в послании семи церквям. То есть она была основана гораздо позже других семи, шести оставшихся перечисленных городов. И само по себе собрание находилось в здоровом состоянии духа. То есть оно было крепким, оно было хорошим. И слово «Филадельфия» вы найдете, это «любовь к брату» или «братская любовь» переводится. В принципе, это женское имя, которое давали как бы девочкам, имея в виду, что вот она любит своего брата в плане вот, любови «филио». В позитивном или хорошем смысле этого слова. Я как бы не хотел бы много говорить. Вы знаете, что в греческом есть несколько слов, которые обозначают слово «любовь». В иврите, я, насколько помню, это одно слово, вот в греческом – четыре. И слово «филио» как бы это человеческий уровень отношений или братский уровень отношений. Стоит отметить, что в древнем мире вообще имя всегда являлось некой характеристикой объекта, субъекта. То есть это мог быть город, это мог быть человек или личность. И когда Бог обращался к кому-то, например, да, был Авраам, потом он стал Авраам, и была Сара, и стала Сарай. То есть он по одной букве добавил. Здесь в тексте у нас идет именно вот об этом тоже речь, что Бог дает новое имя, Бог нарекает имя. В этом есть определенный смысл. В этом послании Господь говорит только о заслугах Филадельфийской общины. Говорит истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Что это означает ключ Давидов? Это означает власть на уровне Машиаха. Вообще в иудаизме сын Давида, бен Давид, это всегда атрибут Мессии. Здесь это не связано, как бы, что мы это говорим в противовес христианству или еще кто-то что-то, может быть, подумает. Понятно, что именно в этой среде, то есть в иудейской среде, в этой религии понимание ключ Давидов, оно было уже до того, как происходит развитие или распространение Евангелия по земле. Поэтому, безусловно, нужно опираться на понимание, которое было уже внутри верующей среды, независимо от того, в каком народе они родились. Это касалось как иудеев, так и прозелитов в первом веке. А мы говорим о послании или о книге, которая была написана в конце первого века. Ключ Давидов – это символ власти, и это власть Мессии. То есть это власть небесная, это власть на уровне Бога. Давид являлся царем. И вообще для Израиля Давид, он всегда являлся олицетворением близких отношений с Богом. Вот самые близкие отношения с Богом. Соломон, например, он олицетворял собой мудрость. Ну и по сей день его имя всегда ассоциируется с мудростью. Имя Давида ассоциируется с властью, потому что именно в его правлении Иерусалим утвердился, укрепился как столица. Именно он хотел и жаждал построить храм Богу и на самом деле испытывал угрызение совести от того, что сам живет в кедровом доме, а у Бога такого дома нет, у Бога палатка. И вот он чувствовал себя неловко, но Бог сказал: ты много пролил крови, ты воевал, поэтому не ты построишь, а твой сын. Зная это пророчество и будучи большим пророком, он накопил в государственной казне достаточно много материальных ресурсов для того, чтобы его сын мог реализовать это. Согласитесь, тут тоже есть полное доверие. То есть отец передает сыну наслед. Более того, он не только наследство, он говорит: это мало, вот все, что еще у меня лично есть, как у царя, еще я туда хочу дать. Да? Вот это сердце человека. И обычно, когда люди передают наследство, они думают о том, чтобы их потомкам было хорошо. У них был дом, квартира, не знаю, еще что-то. Фирма какая-то, может быть, или заводик, или завод, а может, корпорация. Люди как бы заботятся вот об этом уровне. Давид, передавая царство, верил, что его сын реализует то, что он не успел реализовать во время земной жизни по отношению к Богу. Ключ Давида – это власть. Причем высшая власть, которая может только быть. Давайте с вами вспомним о том, что Талмуд рисует нам два образа Мессии. Очень коротко я напомню. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Мессия, сын Иосифа, он Мессия страдающий. Мессия, сын Давида, это царь, возвращающийся домой после длительного отсутствия. То, что мы видим в притчах, когда рассказывает Иешуа. И знаете, когда давно дома не было хозяина, уже все думают, что этот дом не его. Ну, притча о винограднике, помните? И вот он придет как потомок Давида, как царь, облеченный во власть, в силу. И это уже совершенно другое отношение ко всему. Мы будем говорить об этом еще в книге Откровения. Он говорит, что ризы у меня вот забрызганы кровью, потому что я топтал, точила ярости своей. Все это образы установления власти. И это не значит, что Бог жестокий или кровожадный. К сожалению, невозможно получается по-другому восстановить вот статус-кво Бога на земле. Он это все сотворил. Это его удел, это вообще все ему принадлежит. А ему не оставляют места в этом мире. Более того, он мешает и как бы вообще лезет не в свои дела, как будто. Это в понимании многих людей так происходит. Кто-то думает, он вообще неправильно все делает. Надо по-другому. И если он открывает, никто не может закрыть. Если он закрывает, тоже никто не может открыть. То есть никакие взломщики уже, никакие медвежатники, никакая подделка, никакая копия ключа не сработают. Потому что это небесный уровень защиты замков. О замках тоже это бариах, затвор или запор. Вот в текстах Танаха очень много говорится. Это довольно символическое слово тоже, замок. Так же, как и ключ. И он отворяет, никто не затворит. Затворяет, никто не отворит. Враг постоянно противодействует. Но враг противодействует только в дозволенных ему пределах. И он не может превышать полномочия. Люди могут превышать полномочия на земле. Они часто это делают. Что интересно, что падший ангел, архангел и даже падший херувим, он не может превысить своих полномочий даже на миллиметр. И это для нас тоже должно быть свидетельством полного контроля Бога, в хорошем смысле этого слова, или власти, если хотите. Иешуа, обращаясь к ангелу Филадельфийской общины, говорит: «Я знаю твои дела. Вот я открыл перед тобой дверь, и никто не может ее закрыть». Речь идет о перспективах в духовном пространстве для данной определенной общины. Понятно, что она находится в конкретном месте, в конкретном городе. Ее наполняют конкретные люди. И когда Бог открывает какой-то путь для общины, никто не может это остановить. Очень часто мы испытываем определенного рода страхи касательно того: ой, а что мы будем делать, если это? Ой, а если то? Ничего, будем делать то, что и делали. Даже если нам будет страшно, и у нас будут трястись коленки или поджилки, мы все равно будем это делать, преодолевая чувство страха. Зависит все от того, насколько мы глубоко осознаем эту перспективу. Под словом «перспектива» я имею в виду конкретно призвание общины. Мы сегодня говорим об общине. Мы довольно часто говорим о человеке одном. Но дело в том, что община, она состоит из людей. И для того, чтобы группа людей могла реализовать одну какую-то цель, достигнуть ее, качественно достигнуть, им нужно быть в единстве, им нужно быть согласны в одном в этом чем-то. Легко быть согласными, когда все хорошо, все получается, все гладко. Как у нас говорят, а коли цель мяклали. Все получается вот так вот, раз, только подумал, уже получилось. Легко быть согласными, понимаете? Когда достаток, когда все, когда успех, когда все классно, все такие счастливые, такая полнота, ребята, это не полнота. Это просто хорошее время, и нельзя расслабляться. Книга Откровения много говорит об испытаниях, и мы скоро уже начнем разбирать эти темы. Но если община не готова, если она внутри себя не понимает, насколько важно это единство для того, чтобы достигнуть цель. Причем цель неземная. Она настолько далекая, она настолько высокая. И это касается спасения людей, спасения человеческих душ. Мы очень часто похожи на апостолов, которые делят место. Кто будет сидеть рядом с Иешуа? Я или ты? Потом поругались. Помните, да, это? Давайте туда попадем. Давайте с собой пригласим как можно больше народа туда. Давайте им покажем вот эту Филадельфию. Давайте им покажем эту любовь братскую, которую апостолы говорили, что она вообще должна быть нелицемерной. Он говорит, что знает, я знаю твои дела. Мы иногда служим Богу или что-то делаем, и нам кажется, ну почему Бог не замечает, ну почему кто-то не замечает, ну почему люди не замечают. Мы хотим какой-то фидбэк, мы хотим какую-то оценку, обратную реакцию иметь. Вот это слово для тебя, сердце, если ты так думал когда-то. Я тоже так думаю иногда. Не думайте, что я супердуховный человек. Я тоже так думаю. Бог утешает через это меня, тебя, любого. Любого. Он знает даже самое маленькое то, что ты сделал. Он говорит, я открыл дверь перед тобой, ее никто не может закрыть. Это удивительно, мы часто стоим на пороге открытой двери Бога и боимся шагнуть вперед, потому что думаем, а как там, а что там дальше? Ты доверяешь Богу или нет? Да, конечно. Он открыл перед тобой дверь, а вдруг не он? Тоже может быть. Но тебе надо шагнуть и проверить. Мы же многие вещи в жизни проверяем. Нюхаем, пробуем на язык, так или нет? Когда купаем детей, трогаем воду в ванночке. Так или нет? Причем не ладонью, потому что она менее чувствительна. Локтем, чтобы четко почувствовать, не обжигает ли вода. Мы в этом мире очень часто используем тактильные свои ощущения для того, чтобы что-то понять, определить или почувствовать. В духовном мире мы теряемся, растерялись. Я открыл перед тобой дверь. Открытая дверь символизирует перспективу, она символизирует новые какие-то этапы в твоей жизни. Но в данном случае это жизнь общины. И когда мы говорим об общине, мы всегда должны помнить стан, который был в пустыне. Знаете, можно было быть с чем-то даже не согласным, но нужно было быть внутри стана, чтобы не умереть, потому что это пустыня, чтобы выживать, потому что враги вокруг. Очень часто это чувство обманчиво, его навязывает нам сатан. Мы сейчас поговорим немного об этой личности, потому что в тексте фигурирует он. Бог говорит, если я открыл дверь, если я показываю тебе какую-то перспективу новую в твоей жизни, реализуй ее. Не нужно бояться. Это значит, что он уже все продумал, приготовил, а ты не идешь. Мы часто тормозим Божью работу, Божий план. Мы тормозим его своим когнитивным свойством. Мы хотим понять умом, что это такое. Но вы помните, как Бог обращается в Писании, когда к еврейскому народу, еврейский народ отвечает и говорит, «Наасе венишма». Мы сделаем и послушаем, послушаемся, будем послушны. В том тексте коннотация слова «нишма», оно может иметь несколько значений, причем каждое дополняет предыдущее, а не исключает его из списка. Это полнота. Ты немного имеешь силы. Господи, я такой слабый. Слушай, так это ж хорошо. Ты не знал? Это хорошо. Потому что именно в немощи проявляется Божья сила. Это принципы танахические, библейские. Он говорит, я знаю, что ты слабый. Другими словами, он говорит, возможно, тебе не хватает каких-то физических ресурсов, Но духовных вполне достаточно для тебя. Нашим духовным ресурсом является несколько факторов. Во-первых, это Божье Слово. Можете поменять потом местами, может быть, нет. Во-вторых, это личные отношения с Богом, которые повлияют на то, как ты понимаешь это слово. Правильно, неправильно или с небольшими отклонениями. Но все-таки направление верное. Всегда можно подкорректироваться. И духовным ресурсом является также община, состоящая из физических людей. Но это духовный ресурс. Очень часто община помогает нам преодолеть трудные этапы в своей жизни. Один из таких вот, наверное, хороших, положительных моментов, о которых мало говорят, это системность или постоянство. Квиют, то, что в иврите называется. Когда человек, допустим, ослабевает в вере, все мы испытываем подъемы, и все мы испытываем какие-то амплитудные колебания вниз. Но важно, чтобы общая линия графика, она шла вверх, понимаете? Чтобы на спаде ты все равно был выше, чем прошлый спад у тебя был. Нарисую вам. Да. Вот так как-то. Двигаться к Богу. И тогда вы поймете, что вот этот спад твоей веры, в этот момент времени ты выше, чем был на подъеме когда-то. Понимаете, да? Потому что в этот момент в твоей жизни совершенно другого рода уже испытания, шлифовка уже идет. Община помогает нам быть в режиме. Мне самому не нравятся вот эти слова «система», «режим», но они очень четко дают возможность увидеть эту картину. Может быть, кто-то по-другому это опишет. Хочу сказать для служителей и для тех, кто будет слушать это слово потом. Иногда люди думают, что им нужны какие-то дополнительные ресурсы. Нам нужно. Мы не можем то, мы не можем это. Я имею в виду материальные блага, вот физические блага. Они всегда нужны, их всегда будет не хватать. Это первое. Второе. Материальные ресурсы приходят на реализацию видения. Когда человек или община реализует эту перспективу, она входит в открытую дверь. Несмотря на то, что иногда еле-еле душа в теле. Наша душа еле-еле в теле Христовом. Чтобы понятно было, о чем я говорю. Но все-таки она как-то там проявляется, шевелится и вяло, но движется вперед. Вот он обновляет в силе, он дает этот подъем, он дает этот ресурс, дает ободрение. Мне часто приходилось слышать, что люди говорят, вот если бы у меня было столько-то, или то-то, или это, я бы сделал то или иное служение. А я думаю, это не так. Я точно знаю. Для того, чтобы что-то сделать, это не нужно. Оно как бы, да, нужно, но не сейчас. В чем здесь несостыковка? Человек думает, что реализовать видение можно только имея материальный ресурс. Я точно знаю, что когда ты реализуешь это видение, тогда на него приходит благословение. Не работает это по-другому. Потому что на Асэвы Нишма нету. И поэтому Господь говорит, ты немного имеешь силы, я знаю. и ты сохранил мое слово. Вы знаете, сколько есть на земле умных, способных людей с высоким очень IQ? Они не могут сохранить Слово Божье. И это не потому, что они имеют слабый интеллект, а потому что так сформировалось его нутро. Человек – это довольно сложное на самом деле существо. И иногда люди, которые не блещут особым умом и особыми какими-то качествами, они действительно делают интересные открытия, они делают какой-то прорыв, потому что были посвящены этому. За счет посвящения. Когда-то давно, я не помню, когда уже, но очень давно я где-то это прочитал, что такие люди, как Паганини, это 2% таланта и 98% тяжелой работы над этим талантом. Есть много людей, которые не могут реализовать этот талант. А есть люди, у которых меньше дарования, но они просто вложились в это. И поэтому выглядят более талантливыми или более успешными. На самом деле не так. Но идеальный, конечно, вариант, когда и талант есть большой, и труд вложен большой. Вот это, наверное, на пике, на уровне боли. Ты немного имеешь силы, ты немного имеешь каких-то земных материальных ресурсов, но ты сохранил самое главное, что есть на земле, да и на небе. Слово Божье. Почему я так говорю? Потому что есть стих, который говорит, что Бог Слово Свое ставит выше имени Своего. Это, ну, как бы вообще удивительные вещи. Я думаю, мы не, как бы, ну, по крайней мере, я, может быть, кто-то и сможет это объяснить или осознать до конца, но это очень сложная категория. Потому что Его Слово, оно и есть имя, но в Его Слове реализовалось имя Иешуа, спасение людей. Об этом можно говорить часами. И даже при наличии небольших сил, вот физически более слабые, за счет Духа побеждают, за счет Духа проходят этот путь. Не потому, что у них большая мышечная масса, в духе я имею в виду, да, вот, ну, духовно такие вот. Есть же колоссально огромные сегодня вот объединения, еще что-то там. Конечно, Господь это все потом посмотрит, проверит, просеет, огнем проверит. Обязательно. Филадельфия – это очень хороший пример или планка, куда стремиться для любой общины. И для нашей в том числе, конечно. Поэтому очень важно сохранить Слово Божье, максимально не искажая его. Никто не может претендовать на абсолютную истину. И мы в том числе не можем. Но хотеть-то мы можем. Желать мы можем. Стремиться можем. И если будет правильная мотивация в сердце, Бог благословит. И ты услышишь то, что Он сказал этой общине. Я сделаю, что из сатанинского сборища, да, и не отрекся от имени моего. Каждый текст, он довольно объемный. Есть стихи, которые говорят, если вы не отречетесь, то я исповедую вас перед именем, перед Отцом моим Небесным. Много на самом деле таких стихов. 2 Тимофея 2:12, например. Это, ну, это уже 10 стих. Да, ты сохранил слово терпения, и я сохраню тебя. И здесь ты сохранил слово и не отрекся от моего имени. Это был трудный период, это был период гонений. А сегодня, когда мы живем в последнее время, мы в преддверии подобного рода гонений. Они еще не начались. И поэтому здесь мы видим принцип меда, кенегед меда. Мы всегда думаем, ну мы можем делать, что захотим, ну а Бог, Он как бы, Он же не человек, Он же уже пообещал когда-то. Поэтому все равно Он поможет как-то, поддержит и так далее. На самом деле нам нужно думать иначе. Нам нужно думать вот об этих стихах. Я не отрекся, и Он не отречется от меня. Я сохранил Его имя, и Он мое имя сохранит. Меда кенегед меда. Мера за меру по-русски. Это духовный принцип. Мера за меру. Он в данном случае выглядит в позитивном прочтении. Очень часто его применяют в негативном понимании. Как бы за то, что ты так сделал, и тебе будет что-то. Мера за меру. А в данном тексте это звучит позитивно. Поэтому помните, этот принцип духовный работает как в плюс, так и в минус. Поэтому мы можем, зная его, используя его, приобретать. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но несут таковые лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Это он людям говорит, понимаете, да? Придут и поклонятся, признают полную, как бы, признают авторитет, признают власть, признают принадлежность этих людей к Иешуа. Всегда это связано было, вот позорили как-то, стеснялись люди быть верующими. Господь ободряет и говорит теперь, сборище сатанинское – это не бесы и не черти с хвостами. Это противостоящие учению Иешуа. Слово «сатан» означает «противник». В Библии слово «сатан» нейтральное. И в трех местах применялось к положительным героям из Библии. Ангел, который стоял на дороге Валаама, 22 глава, книга «Числа». Вы помните, да? Когда Бильам, Валаам. Ангел, написано, Хаматке Сатан. То есть, Малах, он был Сатан. То есть, он был против Валаама. Он не был Сатана, как падший Херувим, и не был на стороне Сатаны. Вот стереотипное мышление, да? Куда уводит нас. Он был сатан для Валаама. Это Валаам шел против Бога. Это просто пример. Поэтому в иврите используется слово сатан. Точно так же дважды это написано о Давиде. Когда он жил у царя, поправьте меня, филистимского, и они должны были воевать против Израиля, то советники или Герара, Анхус царь Гефа, ну это филистимляне, да. Спаси. Анхус царь Гефа. Гет, это Гат, Кириат-Гат, это там вот, на юге. Его советники сказали, ты Давида не бери с собой, он воин очень крепкий. Смотри, как бы он не переметнулся на сторону своих и не стал сатан против тебя, не стал противником тебе в момент сражения. О Давиде дважды так написано, но это не значит, что Давид сатан. Точно так же, как в Новом Завете пишется о Петре. «Отойди от меня, сатана». И мне приходилось слышать, что в тот момент в Петра вселился сатана. Слушайте, ну это просто неправильное или незнание, скорее всего, незнание значения этого слова. И тогда срабатывает стереотип, потому что слово «сатан» стало нарицательным, применимо только к падшему Херувиму. На самом деле сатан – это противник. И здесь говорится, сборище сатанинское – это сборище, которое противостоят распространению Евангелия, противостоят благой вести. Таким был Павел в свое время. Потом стал наш человек. Это наши люди. Но у них был вот такой вот путь тяжелый. Поэтому сегодня они против, а завтра может все поменяться. Здесь вы можете взять стихи из Деяний апостолов, 6 глава, 7 стих. Из Деяний апостолов, 21 глава. Сейчас я уточню. И две сносочки. 6 глава, 7 стих. Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Образ священника еврейского в христианстве – это образ злодея. Не верите? Посмотрите мультфильмы. Ну, там, суперкнига, допустим. Это стереотипы, понимаете? Нельзя по меньшинству судить о многих. Здесь написано, из священников очень многие, понимаете, да, покорились вере. Иерусалимские священники. Сколько их там было вообще? Ну, сколько? Много, да, ну, сколько? Сколько? Извините меня за... По чередам посмотреть. Но в процентном соотношении к народу мало. Но они были руководящей группой людей, правда? Задающий тон, обучающих людей, что можно, чего нельзя, что правильно, что неправильно. Священник, задача священника – учить народ правильно жить перед Богом и людьми. Вот и все. Многие из них покорились вере. И Деяния апостолов, 21 глава, 20 стих, говорит, что тысячи иудеев покаялись. Тысячи иудеев покаялись. Поэтому, переходя к этому тексту, мы должны понимать, что вот это сатанинское сборище – это не ведьмаки, которые шабаш там устроили. Это люди, которых еще не проникла благая весть внутрь, и они очень активно, иногда агрессивно противостояли распространению Евангелия. Это правда жизни. Поэтому сборище сатанинское. Конечно, кому нравится думать по-другому, я не буду возражать. Но хотелось бы все-таки читать тексты эти, опираясь на Писание, чтобы понимать смысл этих слов. И вот они говорят, что они иудеи, а они не такие на самом деле. Для того, чтобы понять, я даже не буду вам приводить, что говорят известные люди в мессианском мире по поводу иудеи, которые не таковы. Но я думаю иначе. Потому что, в принципе, это можно озвучить. Это иудеи, которые... не евреи, которые притворяются иудеями. Вот такое объяснение есть. Причем это печатные издания, это очень авторитетные, уважаемые мной тоже люди. Это не значит, что они не знают ничего. Просто мы должны смотреть и что-то брать, а где-то просто понимать, что нам надо взять в другом месте или самим понять и получить откровение и дополнить. Поэтому предлагаю вам прочтение из толкования, вернее, к этому стиху, кто такие иудеи, которые на самом деле не иудеи. Но они обманывают и делают вид, что они иудеи. Давайте откроем Римлянам 2 глава. Римлянам 2 глава. Я прочту с 25 стиха. Основная мысль 28-29. «Обрезание полезно, если исполняешь закон». А если преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Что здесь имеется в виду? Просто чтобы вы понимали. Обрезание – это знак на теле, что ты принадлежишь Богу. Вот и все. Вот с таким прочтением или значением прочтите, вам текст откроется сразу. Итак, необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? И теперь, кто такой иудей? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Амен. Послание к римлянам объясняет, кто это такие, которые притворяются иудеями, но на самом деле нет. Они не притворяются. Они живут, они о себе заявляют, как будто они иудеи. Но Павел, рабби Шауль, в послании к римлянам говорит, на самом деле иудей не тот, кто таков по наружности, а тот, кто правильно поступает теперь. Слово иудей – это человек, славящий Бога. Иегуда от слова легодот, годая – это все производное от глагола леодот. Поэтому Иегуда, Иегуда – это славящий Бога. Это колено носит имя славящий Бога. Другими словами, не тот славит Бога по-настоящему, кто родился в этом народе и так называется славящий Бога, иудей. А тот славит Бога, который по духу, в сердце, исполняет заповедь. Он и обличит тогда того, кто родился, имеет Тору, имеет обрезание, называется иудеем. А по сути нет. Вот по сути он не он. Надеюсь, понятно, не очень запутано, потому что такие тексты, они друг друга дополняют и сами толкуют. Конечно, я не буду спорить, опять же, с людьми, которые считают, что речь идет о язычниках, притворяющимися иудеями. Но мы знаем, что такие люди назывались прозелитами. Им не нужно было притворяться. Все знали, что это прозелиты. Нормально? Я сделаю то, что они придут, поклонятся. То есть они признают, что ты прав. Вот и все. Тут речь не идет о поклонении на уровне Бога. Имеется в виду признание правоты. И как ты сохранил, потому что не приняли бы. Понимаете, да? Даже ангелы отказываются принимать поклонение. Петр сказал, встань, я тоже человек. Помните, да? Просто вам немножко я как бы стихи напоминаю. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Снова вот этот принцип меда кенегед меда. Ты сохранил слово терпения моего. Божье терпение, оно отличается от нашего. И если мы научимся, когда мы правильно ведем себя перед Богом, мы можем рассчитывать на Его защиту в трудную минуту. Не обязательно, что Он это сделает. У Него просто на это может быть другой план. И в этом прославится Его имя. Но мы должны знать и помнить, что Бог верный, Он постоянный. И помните всегда, что Бог не дает испытаний выше сил. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих – это обетование. Ибо верен Бог, который не попустит вам быть испытываемым сверх ваших сил, но при испытании даст и облегчение так, чтобы вы могли его перенести. Это обетование, это обещание. Поэтому нам нужно иногда на зубах ползти, держаться, тяжело. Но раз это пришло в твою жизнь, Слово Божье говорит, ты можешь это пройти, ты можешь это выдержать. И это должно усилить нас изнутри. Они тоже не были сильными, но выглядели как сильные, они победили. И если ты сохранишь слово терпение мое, то я сохраню тебя. Теперь 10 стих, испытание, которое постигнет весь мир. Об этом времени говорит и Танах, и Новый Завет. Я уже не буду сегодня читать. Да. Хорошо, я зачитаю просто стихи, кто хочет пометить, пометьте. Касательно трудной годины, в которую Господь сохранит нас все-таки. Сохранит. Даниила 12.1. Можете даже взять Даниила 3 главу. Сидрах, Месах и Авденаго в печи. Хороший пример. Матфея 24, с 4 по 28 стих. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 12 текст. И Откровение, с 6 по 18 главу. Большой кусок. Да. На вселенную придут трудности, а нам Господь поможет. 12 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». То есть Господь говорит, и это было сказано 1900 лет назад с небольшим даже, что очень скоро я уже приду. Держи, что имеешь. Нам иногда кажется, что если мы будем хотя бы удерживать то, чего достигли, то в этом нет прогресса. В этом всегда будет прогресс, потому что будут все равно какие-то дополнения. Иешуа говорит о том, чтобы сохранять его слово, держаться вероисповедания или позиции правильной, чтобы кто-то не восхитил твоего венца. Смотрите, как написано. Я верю, что спасение Бог дает, и его нельзя потерять просто потому, что спасение – это Божий дар. Его невозможно заработать, выменять, получить, выиграть. Это подарок. И я верю, что подарки назад не забираются. Так устроен мир. Если один человек подарил другому велосипед, а через 3 года поругались, он не придет назад и не скажет «отдай велосипед». Бог не человек, он намного выше всего этого. И второе мое как бы утверждение. Я верю, что Бог не ошибается в избрании. То есть, если Бог дает спасение, он не может ошибаться. Он не тому дал, а теперь заберем, дадим другому. Или просто заберем, и будет у нас оно лежать где-то на складе или висеть в воздухе. Если Бог что-то дает, он не ошибается в выборе. Вот два фактора вот эти, на которые я опираюсь. Он не отнимает назад подарки, а спасение – это дар Божий. Теперь... А здесь говорится о венце, поэтому венец не является спасением. Венец является наградой за пройденный путь на земле. Награды, да, мы можем потерять и спастись как бы из огня. Поэтому, когда вы слышите какое-то учение по поводу потери спасения, обращайте внимание на стихи, на которые опираются. Я в свое время потратил довольно много времени. Все стихи, о которых говорят, потеря спасения, они говорят о потере награды. Они не говорят о потере спасения. Читайте в контексте главы и книги. И, безусловно, всей Библии. И вы увидите эти вещи. А вот награду ты можешь потерять. Это как тебе дали премиальное, а потом оштрафовали. Понятно, да? Чтобы понятно было совсем. Премию дали, оштрафовали, на выходе ничего. А иногда и должен. Поэтому было поощрение какое-то, венец он был. Но не удержал. Смотри, чтобы кто не забрал твоего венца, не восхитил, не похитил. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, опорой, опорой в храме. И это не значит, что верующий человек превратится в бетонный столб в Царстве Божьем, и ему от этого будет хорошо теперь. Как бы это аллегория своего рода. Грядет тысячелетнее царство, когда Машиах будет править 1000 лет на земле. Ему нужны будут люди, на которых он будет опираться. Это будут люди из воскресших уже. Он будет на них опираться, как здание опирается на опоры, управляя планетой Земля 1000 лет. Ну, потом еще будет последнее сражение. Побеждающему сделаю столпом, опорой. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога моего, имя мое новое. Коротко. Значит, напишу на нем имя Бога. В древнем мире давать имя, новое имя, это значило приобретать полную власть над человеком. Полную власть. Почему, например, Даниилу дали имя Валтасар? Что, Даниил плохое имя разве? Почему? Да? Почему Ананию назвали Сидрахом? Вопрос. Почему Мисаила назвали Мисахом? Почему Азарию назвали Авденага? Почему? В Вавилоне. Правильно, потому что царь сделал их сатрапами. Вообще эти люди, это не просто герои веры, я уже когда-то об этом говорил. Они были евнухами, их сделали евнухами, вот этих людей. Пережить такой надлом, наверное, это только братская половина сможет понять и как-то подумать об этом. Но сохранить веру в Бога, не обидеться на Бога, не сказать, за что ты меня сделал таким, да? А продолжить ему служить и верить в него. Правильно говорит Саша. Навуходоносор этим обозначил, что он их царь теперь, а не Ихония. Все, их зовут уже по-другому, они мои, это мое. Тот же самый принцип, это Восток, это Древний мир. Срабатывает здесь, в книге Откровения. Иешуа говорит, я тебе дам новое имя. Это значит, ты полностью становишься принадлежен ему. Он тобой будет распоряжаться. И, как я уже сказал, он будет опираться на тебя в тысячелетнем правлении, и ты будешь иметь в удел что-то от него. И имя града Бога моего – это гражданство, небесное гражданство, понятно? То есть новый у тебя царь, настоящий теперь господин – и гражданство у тебя новое. На тебе это будет написано. Запомните это место, потому что когда мы будем говорить в 13 главе о начертании зверя, 666, мы поймем, почему так важно, чтобы на нас было имя Бога написано, а не имя сатана или зверя. Ну и вообще, там, где уже написано, как сказать, уже никто не сотрет, уже новое не перепишет, понимаете? Поэтому это определенного рода защита такая. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит общинам. Амен. Пусть Бог благословит нас.